Светогор слушал Илью внимательно, но было заметно, что проблемы Аркаима его трогают, как шрифа куклукс-клановца «Зубная боль негра». «Понятно», – подытожил он, в очередной раз разливая по граненым стаканам медовуху. «Теперь меня послушай, мой юный друг. Мне головной боли хватает и без этого твоего, как там его, задова. Поймаете, вывозите, но только ночью и нелегально. Официально же, если этот придурок ко мне явится, я, воленс-неволенс, выдам ему вид на жительство. Мы хоть и доминион, но доминион вольный. К прелюдию и алюдии он, пожалуй, не пойдет. Не дурак чай. Багидолы вашего брата не жалуют, ни верного, ни неверного. Так что ищите его в нечисти или нежити. Они его несчастного вполне могут приютить. Тем более, что после Калинового моста у нас тут стали поговаривать, что он и сам не из простых. Правда ли, что он разгульного вампира так укусил, что тот и сдох?» «Чепуха!» – вздохнул Илья, протягивая руку за густо пересыпанными сахарной пудрой оладьями. «Это вампир его за выю тяпнул». «И что?» – полюбопытствовал Светогор, двигая миску с печеностями поближе к Илье. «И сдох вампир». «А задав? А что ему сделается?» «Ну вот, видишь», – заржал Светогор, невольно напомнив Илье, что Сивку-Бурку пора отвезти на прививку от сапа к Дурову. «Он теперь у местных кровососов в авторитете, а ваши с ним контры ему в большой зачет пойдут, зуб даю. Так, Добрыня?» Добрыня согласно кивнул. В разговор он не встревал, не по природной отсталости, как полагали некоторые идиоты, а исключительно из врожденной белорусской скромности и философского взгляда на жизнь. Его свободолюбивая натура была замешана на терпении и понимании того, что для хорошего человека любые изменения к худшему. Похоже, что Светогор, до сих пор знакомый с Добрыней лишь шапочно, наконец-то это прочувствовал, потому что он неожиданно расщедрился и полез в стол за второй бутылкой. «Разливай, хлопче! Люб ты мне нынче!» – загромыхал Светогор. «Не зря бают, что от тебя даже злыдни не шарахаются. Не то, что от Ильи с Лёшкой. Где он, кстати, побратим ваш закадычный?» «В наряде», – нетерпеливо отмахнулся Илья. «Послушай, чем это ты так озабочен, друже, что наши дела тебе по ударным инструментам?» Светогор помрачнел, минуту помолчал, сжимая в руках стакан, а потом все же решился. «Баюн пропал!» Илья недоуменно переглянулся с Добрыней, залпом опустошил свою емкость и осторожно уточнил. «Это сказитель твой местный, что ли?» Светогор согласно моргнул, и Илья все так же осторожно продолжил. «Ну и какого лешего ты переживаешь? Нагуляется, придет. Он тут у вас популярен вроде». «Не то слово», – вздохнул Светогор. «Все лукоморье на ушах, да и ваше начальство тоже психует». «Мы-то с какого бока?» Светогор мрачно усмехнулся, бросил взгляд на дверь и понизил голос. «У вас с праноманой перебои?» Илья окаменел было от богатырской прямоты, но обманывать старого приятеля не стал. «Со вчерашней ночи как отрезало. Карусель на профилактике, и я, собственно...» «То-то!» – вздохнув, оборвал Илью мэр. «В баюне все дело. Пока он по цепям вокруг дуба своего шлялся, прана и качалась. Дуб – генератор, кот – проводник. Даром, что ли, Сергеич с него начинал? Забыл чай?» «Лукомурье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», – напомнил Илья Добрыня. «С цепью перебор», – поморщился Светогор. Это он зря загнул. Пришлось Кощеевы сундуки реприватизировать, чтобы туристы на обман не жаловались. Пудов 20 переплавили на цепи. Но, по сути, все верно. Илья задумчиво отставил стакан в сторону и решительно поглядел в глаза Святогору. А ежели исчезновение баюна и побег Задова связаны, ты об этом не думал? Думал, неожиданно засмеялся Святогор. Сидел, ждал тебя и думал. И верхним чутьем чую, что бифштексы отдельно, а мухи отдельно. Не те продукты, чтобы мухи на них садились. Но если вы в поисках Задова и кота мне отыщете, то большущую лукоморью службу сослужите. А уж я в долгу не останусь. На воз вопрос, Святогорушка, решительно покачиваясь, поднялся из-за стола Илья. Но и ты имей в виду, что Задов с котом очень даже связаны. «Полосатые оба!» – понимающе кивнул Святогор, провожая богатырей к двери. «Постой!» – притормозил у выхода Илья. «Тебе кот нужен для нас? Для города? Али лично?» «Во всех трех смысл, Илюш! В трех! И живым! У меня перевыборы на носу, а тут такой конфуз!» Кощей меня с потрохами сожрет в своем лукоморском пергаменте, если я баюна не найду. И так уже слухи поползли, что я соратника своего утопил за компромат финансовый какой-то. «Найдем», – пообещал Илья, крепко пожимая дружескую руку Святогора. «К отцу Ивану зайдите, может, что дельное присоветует». Уже сверху крикнул Святогор, спускавшимся по лестнице богатырям. На улице Илья встряхнул потлатой головой, прогоняя хмель, и решительно двинулся к дубу. Под восхищенными взглядами туристов, щелкавших фотоаппаратами развесистое дерево, Илья, тяжело кряхтя, поднырнул под ограждение, подошел к обвивающим ствол цепям и провел ладонью по блестящим звеньям. Добрыня остался снаружи. «Золото, золото!» Раздалось за плечом Ильи, и он обернулся. Рядом с ним, с метлой в руках и тлеющей самокруткой в зубах, стоял невысокий, пожилой, но крепкий леший, иронично посмеиваясь над незадачливым туристом. «А ходить сюда не треба! На то я града, мил чел... Вот террас! Звиняйте, пан! Не признал зараз, очки дома оставил!» Леший отвесил Илье поясной поклон. Илья приветственно хмыкнул. Сам он лешего узнал тотчас еще по выговору. Лешак Ануч происходил из старинной и славной традициями семьи лесовиков Западной Руси. Последние 500 лет он обитал где-то в районе Беловежской пущи, прекрасно владел белорусским, украинским, русским, польским, литовским и немецким языками, которых, языков, брал лично в многочисленных войнах и нашествиях. Особо славен был Ануч своей изумительной, вызывающей зависть даже у Сусанина, коллекции шлемов и касок. Вот и сейчас на голове его красовался фашистский головной убор времен гитлеровской Германии. Каска отлично дополняла русские кирзачи, хлопчатобумажные галифе и гимнастерку с одинокой медалью партизану-ветерану. Коллекцию свою Ануч собирал проверенным веками способом. Стоило зазевавшимся вооруженным пришельцам забрести к нему в лес, как Ануч был тут как тут. 2-3 дня блуждания по бору, подходящее болотце со знакомым водяным, и Ануч плелся в свою хижину, нагруженный звенящими железяками, которые он надраивал до блеска. В последнюю войну Ануч свою коллекцию пополнял раз 40. Местных партизан он поначалу не трогал исключительно потому, что одеты те были в ушанки и картузы. А позже, совершив с ними несколько совместных операций и укомплектовав оккупантами все близлежащие болота, он уж как-то привык к таким же бородатым и основательным белорусским мужикам, как и он сам. К тому же, Проведав о вполне безобидной мании своего пожилого лесного приятеля, партизаны завалили его касками не только немецкими, но и дефицитными итальянскими. Командир местного партизанского отряда специально включил в очередную шифрограмму в Москву запрос на пяток английских и американских касок. На большой земле пожали плечами, но здраво рассудив, что партизанам на месте виднее, странную просьбу выполнили, и очередной борт доставил из Москвы не только взрывчатку, медикаменты и продовольствие, но и ящик с касками союзников, а заодно и касками отечественными. Так что к началу 1944 года надобность топить вернувшихся в Белоруссию советских солдат у Онуча отпала в принципе, и конец войны он встретил счастливым обладателем нескольких тонн железных горшков, наголовников разных стран и конфигураций. После войны Онуч благополучно и успешно разводил зубров, топил, чтобы не потерять квалификацию браконьеров, охотящихся безо всяких лицензий и правил. В Лукоморье же уехал на должность местного лесничего и смотрителя дуба только по настоятельной и пятой по счету просьбе Святогора. «Ника, Добрыня там!» – близоруко прищурился Онуч, вглядываясь за ограждение. «Он самый!» – усмехнулся Илья. «Позвать!» Добрыня легко перемахнул ограду и тотчас попал в объятия старика, который неожиданно пустил слезу умиления. «Зайди тебя, комар землячок, ети его коромыслом!» – всхлипнул Онуч, но заметив, что за Добрыней следом потянулась стайка туристов, вспомнил о должности и погрозил зевакам метлой. Те тотчас к штурму ограды интерес потеряли и перешли к фонтану. «Брось, дедок!» – засмеялся Добрыня, не без труда освобождаясь из крепких рук лесничего. «И так про меня бают не весь что. Да и помню я, как ты меня 3 дня по лесу мотал». «Шлемчик твой приглянулся», – откровенно признался Оныч. «Кабы не доброта твоя, что ты стрелу пана польского из ноги зубренка вытянул, то плавал бы ты у меня и по сей день в черных гатях». «Ну, то еще бабушка надвое сказала», – усмехнулся Добрыня. «Слышь, дед, мы по делу. Скажи, как земляк земляку, по старому знакомству, кто вашего баюна уходил?» Онуч отступил назад и нахмурился. «Язык, что помело у тебе, треплешь попусту. Уехал баюн, сказано, по делам уехал». «Брось, старик», – вступил в разговор Илья, которому на жаре хмель снова слегка ударил в голову. «Ты мне зубы-то не заговаривай, а то я твои посчитаю и не погляжу, что ты при исполнении». Добрыня решительно отстранил Илью плечом в сторону и, слегка понизив голос, вновь обратился к Онычу. «Дедок, слушай меня внимательно. Мы от Святогора, и он в курсе наших дел, а мы его. Баюна живым хочешь увидеть? Говори, что ведаешь. У нас дело общее. Сам знаешь, если знаешь». Добрыня ничем не рисковал. Онуч и верно был доверенным лицом, крепким активистом партии Святогора и, что еще важнее, надежным его собутыльником. Про дубовый генератор и роль баюна в поставках праны-маны он мог, конечно, ни лешего и не знать, но мог и знать. А еще мог не знать, но догадываться. В любом случае, Онуч явно относился к колюдью, а не к нечисти. Лесничий слегка расслабился и сумрачно проворчал. «Ладно, слухай, Добрынька. Вчерась баюн свое тут отгулял до 9 и двинул к Василиске. На нее подлую грешу. Эта шалава еще 100 лет назад извести оклялась прилюдно. Котик мой письмо давеча от нее получил. Разволновался что-то, вот и двинул в человечий квартал. Мне-то к ней хода нет. Но ежели к завтраму хвостатый мой не вернется, я не я буду, если дом Василискин не попалю». «Сам попалишь?» – вполне серьезно поинтересовался Добрыня. «Сам ты стар я на такое дело, а вот нечисть кое-какую подобью. Эва, насколько молодежи по кабакам околачивается. А тебе, милок, обратился он к Илье, так скажу, ты задницей в седле сиди, да головой думай, а не наоборот. Ну, пришиб бы ты меня, и что? Не совесть бы, так Святогор замучил упреками. Дурак вы, батенька, хучий богатырь. Багровый то ли от стыда, то ли от злости Илья смолчал и только плюнул на мостовую. «И плевать тут нече, чай не Лондон. Мы хотя и нелюдь, да не нечисть, и чистоту блюдем-с». Онуч ловко провел метлой, и след богатырского плевка сгинул бесследно. Илья резко развернулся и резво пошел с площади в ближайший переулок. К дому Василисы они дошли без приключений. Илья всю дорогу молчал, а Добрыня, редко когда выбиравшийся в лукоморье дальше ближайшего кабака, с удивлением отмечал, что центр города и впрямь стал почище. Дом Василисы с розовыми занавесочками и резным крылечком они в человечьем квартале нашли легко. Изящный дворик в розочках и гладиолусах миновали тоже без труда. Натасканная на нечисть собака высунулась из будки, вело тякнула, признав в них людей, и забралась обратно. Проблемы возникли у двери. На трезвон Ильи им открыли только спустя 5 минут. Василиса вышла в легкомысленном халактике на голое тело, сладко зевнула и сонно поинтересовалась, чем обязана столь раннему визиту. На расположенных во дворике солнечных часах время было между тем далеко за полдень. «Не признала, красавица!» – поинтересовался Илья, замечая, что приглашать их в дом не торопятся, и присаживаясь на скамейку. Василиса вяло кивнула, села прямо на крыльцо, вытянув и подставив солнцу безукоризненно стройные ноги, которые Илья и Добрыня оглядели с откровенным восхищением. «Хорошо, что Алёшки нет!» Мысленно похвалил себя Илья за то, что не стал давеча настаивать на своем и оставил поповского сына на заставе. В одной из реальностей у юного тогда Поповича завязался с Василисой весьма бурный и, увы, горький для Лёши роман. Стервозная Василиска обобрала юношу до последней деньги, научила всем премудростям любви, в которой разбиралась получше, чем Камасутра и Камасвечера вместе взятые, и сбежала. Итогом неудавшегося союза двух сердец стал двухнедельный запой Поповича и Алёшкина любовь, шлягер 60-х годов 20 века в 5 реальностях. Впрочем, Алексей и сам дал повод Василиске, буквально накануне разрыва, поймавшего юного богатыря в компании очаровательной 16-летней торговки пирожками в ситуации, совершенно исключающей платоническую любовь. Илья отогнал воспоминания и, чтобы не спугнуть красавицу, приступил к делу издалека. «Байона, ты укокошила, чувырла крашеная!» Василиса, оторопев, выпучила глаза, но Илья, не давая опомниться, продолжал нападать. «По что киску до смерти любовью замучила? Али совсем стыд потеряла? Письмами забросала, телеграммами?» «А может, она любит мохнатеньких?» – искренне заступился за Василиску добрый Добрыня. И тут прекрасную прорвало. Господи, как же она орала! Как орала! Говорят, что банда залетных орков-гастролеров, намечавших в эту ночь обчистить в соседнем квартале дом, внезапно отказалась от своих намерений и спешно убыла во свояси. Между тем от Василисы Илья и Добрыня узнали много нового о себе, своем друге Алёше и человечестве в целом. Кроме того, выяснилось, что этот кретин Баюн действительно вчера прискакал к ней по ее вызову, чтобы утрясти свои амурные дела со знатной чеширской иностраночкой, которая неосторожно понесла от этого молью траченного ублюдка. Она же, прекрасная Василиса, как последняя дура, забыла, что хвостатый репродуктор в свое время ославил ее на весь честной народ, и только желание помочь несчастной кошечке, еще ребенком смотревшей на королеву, впутало ее в эту постельную историю. Василиса еще продолжала голосить, когда Добрыня и Илья были уже на другом конце квартала у старенькой, чистой и ухоженной церквушки отца Ивана. Зашли они туда по двум причинам. Во-первых, в данной реальности это была единственная православная церковь, да и единственная церковь вообще. А во-вторых, Илья советами Святогора не пренебрегал никогда. Отец Иван был священником, выдающимся во всех отношениях. Сыскать таковых сегодня трудно, разве что в провинциальной реальности поглушь. 300 лет назад он вполне успешно обращал в православие индейцев на русской Аляске, пережив не одно нападение и вытащив из своих ран добрый десяток стрел. Потом поп внезапно заболел, был отозван в Москву и где-то под Тобольском прямо в санях с ямщиком и тройкой в придачу провалился в Лукоморье. Очухавшись на окраинах местной столицы, он обнаружил, что его крупозное воспаление легких куда-то испарилось, что ямщик валяется на коленях перед кучкой гогочущей нечисти и что рядом лежит сломанная оглобля. Закаленный суровой аляскинской реальностью, поп спокойно перекрестился сам, со словами «Изыдите поганый» осенил крестным знамением злыдней и поднял оглоблю. После минутной потасовки слово Божье возымело свое действие, и нечисть, оставив пару своих коллег на земле, позорно ретировалась, а когда вернулась с подкреплением, было уже поздно. Отец Иван привел в чувство перетрусившего ямщика и с его помощью успел поставить наскоро срубленный крест прямо на пустыре. Пришедшему посмотреть на опасную диковинку тогдашнему мэру Переплуту, отец Иван пригрозил флягой святой воды, и тот почел за лучшее в прямой конфликт с батюшкой не вступать. Он наскоро разъяснил ему ситуацию, втайне надеясь, что дерзкий поп покинет Лукоморье тем же путем, что прибыл, или на худой конец забьется в староверческую деревню. В те времена человеки в столице держали не квартал и даже не улицу, а маленький глухой тупичок. Отец Иван выслушал Переплута внимательно, а на следующий день с утра уже возил с ямщиком и тремя отчаянными человеками из бывших ушкуйников лес на постройку церкви. Церковь трижды пытались сжечь, но тертые ушкуйники в отместку спалили треть квартала злыдней и стройку оставили в покое. Мэр бросился в Аркаим и потребовал у руководства отряда эвакуировать батюшку куда подальше. Руководство резонно возразило, что поп прибыл по личному межреальностному каналу и обладает свободой воли как естественный мигрант, а посему под юрисдикцию Аркаима не подпадает. Вместе с тем, руководство Аркаима поблагодарило Переплута за предоставленную информацию и намекнуло, что судьба священника представляет серьезный личный интерес как для православного контингента отряда, так и для отдельных соотечественников-атеистов. По сути, это был ультиматум. Переплут проклял свою торопливость, сожалея, что заявил о проблеме официально, а не убрал несговорчивого священника раньше. Пришлось оставить его до поры в покое, надеясь на русский авось. Братья-близнецы авось да небось, проживавшие на стыке человечьего квартала и богоидоловского тупика, оказались, однако, на стороне русского попа. Батюшка внес колоссальный вклад в изменение видовой структуры города и смягчение местных нравов. Прознав о твердом вере соотечественники, многие забившиеся по хатам на окраинах острова местные человеки потянулись в Лукоморье столичное. Приезжали даже староверы. Менять веру они, правда, отказались, но заслуги отца Ивана признали и от души помогали, чем могли. С нелюдью дело обстояло иначе. Мелкая нечисть от Иоанна шарахалась, крупная скрежетала зубами, но на прямое нападение решилась лишь трижды. Последний раз отца Ивана спасла лишь чудом группа сдружившейся пьяной молодежи из человеков, банников и поддатых берегинь. Избитого до полусмерти попа они приволокли к заставе и положили под шлагбаум. Едва придя в себя, отец Иван настоятельно потребовал немедленно отвезти его под руки обратно. Проводить показательно карательную экспедицию, которую вынужденно готов был разрешить мэр, он строго-настрого запретил. Это было переломом. Отца Ивана Нерить не только оставила в покое, но и в большинстве своем признала полноправным и авторитетным местным. Да, грязным людишкой, да, поганым человечком, но местным, своим. И дело было даже не в том, что обозленные покушением на батюшку немногочисленные прихожане готовы были устроить внутреннюю религиозную войну. Войну эту человек и однозначно бы проиграли. И не в том было дело, что Алёша и Задов по своим каналам жестко предупредили Кощея о грядущем возмездии. Межостранного конфликта глав просто бы не допустил. Просто отец Иван был первой личностью, одинаково признаваемой людьми и нелюдью Лукоморья. До посещения церкви нелюдью дело, конечно, не дошло. Но побеседовать с попом на скамейку у его домика приходило теперь не только о люди, но и вполне авторитетная нечисть. А когда залетная птица Сирин свела настоявшую в церковном дворе березки свое гнездо и высидела прекрасное здоровое потомство, леший оноч пообещал оторвать ноги всякому, кто тронет попа хотя бы пальцем. Учитывая, что оноч приходился весьма дальний, но все-таки родней соловью барыги, его предостережение запомнили. Впрочем, отец Иоанн и сам вполне мог постоять за себя. При этом верой он не поступался ни на йоту. Освящать безмены и лошадей торговцам и разбойникам отказывался наотрез. Содержимое церковной кружки тратил исключительно на приход. Жиром не заплыл, тайну исповеди хранил свято, а отрядного священника Латына Игарковича с его универсальным многоверием признавал за человека многомудрого, эрудированного, душевного, но несчастного, как экумениста. Три неразрешимых дилеммы стояли перед отцом Иваном. Церковный календарь, крещение нелюди и происхождение земной власти. Первый он худо-бедно разрешил с помощью того же Латына Игарковича. На опытное решение второй задачи поп так и не решился, хотя кое-кто из добропорядочного алюдия был готов рискнуть не только своим здоровьем, но и жизнью. Кроме того, само наличие бессмертной души у нелюди было вопросом, мягко говоря, спорным. У Латына Игарковича, к слову, таких проблем не возникало. Он в боевых условиях крестил нечисть налево и направо и, как правило, с летальным для оной исходом. Правда, и согласия нечисти он на то не спрашивал. Что касается последней проблемы, то заявить, что всякая власть от Бога, при одном лишь взгляде на Кощея у него не поворачивался язык. К счастью, экуменист Латын Игаркович подсказал ему вполне иезуитский выход. Полагать про себя истинной властью не мэра, а имперскую корону, свободным доминионом которой формально до сих пор можно было полагать Лукоморье. Отец Иван на этот внутренний компромисс, скрипя сердце, согласился, но только лишь по приходу к власти Святогора. В настоящее время отец Иван проживал в ладах и со своей совестью, и с соседями. Единственными, кто обходили его церковь стороной и ни разу за 300 лет не попались ему на глаза, оказались представители редкой даже для Лукоморья нежити, которая кучковалась где-то в дебрях Лукоморского бора и вела исключительно ночной образ жизни. В церковь Илья с Добрыней зашли к окончанию службы, поэтому, получив благословение и спросив аудиенции, богатыри вышли в церковный дворик и присели на скамейку. Ждать отца Ивана им предстояло недолго. Солнце давно перевалило зенит, но жара не спадала. Правда, под церковными липами и рябинами было прохладно, и уходить отсюда никуда не хотелось. «Растет паства-то у батюшки. Медленно, но верно растет», – заметил Добрыня, прикрывая глаза и нежность на пробивающемся сквозь листву солнце. «Праздник души!» – вздохнул Илья, откидываясь на спинку скамейки. «Именины сердца!» «Истинно так, чада мои, истинно так!» – подытожил душеспасительный диалог, неслышно подступивший к ним отец Иван. Они с минуту помолчали, наслаждаясь тишиной и покоем, прежде чем Илья приступил к делу. Выслушав муромца, отец Иоанн первым делом поинтересовался, действуют ли ратники с ведома Святогора или прибыли инкогнито. Успокоенный на этот счет заверениями Добрыни, батюшка смущенно кашлянул и признался, что баюна он и впрямь видел только вчера. «Примчался ко мне домой, взмыленный, шерсть с дыбом, говорит, совет нужен в деле личном, а поговорить по душам ему и не с кем». «По душам?» – скептически заметил Илья. «Ну да, то есть нет, ну вы поняли», – окончательно смутился отец Иван. Надо сказать, что батюшка особо стеснительным и смутительным никогда не был, и тут дело было совсем в другом. Поп прибыл в Лукоморье из реальности, в которой Илья давно и прочно имел статус святого. Сей факт и приводил батюшку во вполне объяснимый трепет. «Ясно, ясно», – подбодрил отца Ивана улыбающийся Добрыня. «Так что за проблемы у баюна?» «Увольте, судари, это его личное». «Да вообще-то мы его мартовские заморочки знаем», – успокоил попа усмехнувшийся Илья. «Нам бы проведать, во сколько он ушел и куда побег». Батюшка задумался. «Точно не скажу, чада мои, а только около 11 вечера точно было. А побег он к ночью, это я, наверное, знаю, потому как он сам сказал. Бегу, мол, к ночью, поскольку влип, мол, я по самые уши». Илья и Добрыня сердечно распрощались с попом и вышли за ограду. «И что теперь?» – поинтересовался у Ильи Добрыня. «А я знаю», – вопросом на вопрос ответил Илья. «Думать надо». Они остановились у какого-то кабака и присели в тени каштана на декоративный валун. «Был я как-то в одной реальности», – решительно начал Добрыня, – «познакомился с одним пареньком. Неказистый мужичок, но умничка редкостный. По сыскному делу работал в Москве на Трубной площади. Так он, стервец, целую науку придумал следственную. Дудукция называется». «Какая такая дудукция?» – заинтересовался муромец, переводя загоревшийся надеждой взгляд с вывески кабака на приятеля. «Это он сам так ее назвал, потому как размышлял он над преступлениями на трубе играючи». «Трубы-то у нас и нет», – мрачно пожаловался Илья. «Да труба тут ни при чем, тут дело в деталях». «Ну так не томи, сказывай, Ирод, за твою дудукцию». «Значит так, надо, – говорил он, – детали тех понабрать до кучи, изучить их внимательно, а там и ответ сам придет». Илья разочарованно почесал в затылке. «Не понял ни рожна, по-русски давай». Добрыня рассердился так, что даже вскочил на ноги. «Что тут понимать? Тут главное дедуктивный талант иметь. У меня его, правда, нет, это проверено. А за тебя сейчас выясним. Вот смотри. Пустая кружка – это раз. Бочка – это два. Похмелье – это три. О чем думаешь?» «О медовухе», – автоматически ответил Илья, почесав переносицу. «Молоток! Я именно ее сердечную в виду имел». «Давай еще!» Глаза Ильи вспыхнули. Свои многочисленные таланты он лелеял и холил. «Пустая кружка – это раз. Пивная бочка – это два. Похмелье – это три. О чем думаешь?» «О медовухе», – решительно и моментально ответствовал Илья. «Почему о медовухе?» – грустно опустил руки Добрыня. «Бочка-то пивная, балда!» «А, ну да», – задумался Илья. «Ежели так, то оно стало быть, эван как. Занятно. Давай еще». «Пустая кружка – это раз», – медленно чеканил Добрыня. «Квасная бочка – это два. Нет похмелья – это три. О чем думаешь?» Илья напряженно задумался, потом тяжело вздохнул, встал на ноги и ласково обнял Добрыню за плечи. «Ты, Добрынюшка, на меня, милый, не гневайся. Но опять же она самая и выходит. Добрыня проследил за взглядом Ильи и печально кивнул. «Не переживай, Илюша, у меня те же выводы». Друзья решительно перешли улицу и спустились в подвал. В подвале было прохладно. За дубовыми столами сидели немногочисленные посетители. В центре зала сидела группа злыдней, на богатырей пьяно и неприязненно покосившихся, но от комментариев разумно воздержавшихся. В дальнем углу в полумраке расположилась о чем-то шепчущаяся небольшая компания залетных леших и водяных разного возраста и масти. Тройка гномов-туристов, довольно покряхтывая у стойки бара, дегустировала экзотические лукоморские напитки. Судя по количеству пустых кружек, гномы были азартными экспертами. Остальные посетители расположились поодиночке или парами. Друзья выбрали столик у стены почище, стратегически они расположились удачно. Ближайший клиент, молодой торговец с сабельным шрамом на щеке, сидел аж за два стола до них, и слышать их разговор было некому. Хозяин подвала, хмурый седой горбатый див, небрежно швырнул им на стол две кружки и поставил две крынки с холодной медовухой. Потом посетителей узнал и сразу сходил за третьей крынкой. «От заведения!» – буркнул он, дополняя северок у стола тарелкой с фисташками. Друзья залпом опорожнили по первой кружке и уже без спешки налили по второй. «Уйду я!» – много позже изливал душу Илья соратнику. «Вот допью!» – и тут же рапорт на стол. «Стар я стал! Не та хватка! Да и что за жизнь собачья? Служишь, служишь, а спасибо не скажут. Звания зажали, наградой обошли. Барана вон всю грудь себе побрякушками увешал. Так вот помрешь ненароком. А что по себе оставишь? Ни семьи, ни дачи. Изба и то служебная. Так что ли, Добрынька?» Добрыня пожал могучими плечами. «А кто мне всю жизнь про честь богатырскую пургу гнал? Про Русь вековечную, про службу за идею? Али лукавил?» Илья горько усмехнулся. «Кабы люди честью чинились, нам бы разгулов не пришлось укорачивать. Не честь ночи в чести, а власть-то золото. А главное удовольствие в душу кому-нибудь плюнуть, да сапогами коваными плевок тут в душе и растереть. Гедонизм, ети его, глобализацию. Слышь, Добрынь, набью-ка я морду торговцу этому со шрамом на роже». «По что?» – вяло удивился Добрыня. «Да он, сволочь, от медовухи нос воротит, одной горилкой питается». Свое намерение мизантропично настроенный Илья осуществил бы скоро и в точности, но тут в подвал резво спустился трезвый Хохил. Оглядев помещение маленькими поросячьими глазками, он приветливо кивнул юному торговцу со свежей царапиной на щеке, отыскал взглядом богатырей, облегченно хмыкнул, подошел и, цепко ухватив седьмую уже по счету на столе крынку, сделал несколько громких жадных глотков. Настроение Ильи резко изменилось. «Пей, дурашка! Пей, милый! Последний пьющий платит!» Хохил подавился и закашлялся, испуганно отставляя крынку в сторону. «Шутит он!» – мрачно заметил Добрыня. «Он сегодня весь день шутит. Пей, дружище!» «Какой день?» – возмутился Хохил. «Вечер на дворе! В отряд пора!» «Пошли!» – легко согласился Илья и бросил на стол пару золотых червонцев с молотобойцем на фоне восходящего солнца, встал. «Воздуха хочу!» Они вышли на улицу. Вечер действительно наступил. Ранний, свежий и приятный русскому сердцу. У обочины мостовой стояла привязанная к едва ли не двухметровому чертополоху лошадь, запряженная в груженный снедью воз. «Садись, побратимы!» – царственным жестом пригласил богатырей Хохил. «Квасок!» – хмельно обрадовался Добрыня, вытягивая из повозки бочонок, вышибая затычку и оглядывая поклажу в поисках подходящего сосуда. Хохил недовольно поморщился, но, придушив жабу, посоветовал. «Та пей, пей, чай не барин». «Не барин», — согласился Добрыня, примиряясь и ухватывая бочонок поудобнее. «Княжеского рода я». «Стоять!» — неожиданно взревел Илья. Добрыня покорно застыл. Подобные команды Ильи, да еще произнесенные столь вежливым тоном, слишком часто спасали ему жизнь, чтобы их игнорировать. Квас тоненькой струйкой бежал на мостовую. «Ставь!» Добрыня подчинился и аккуратно поставил бочонок на мостовую. Илья медленно обошел повозку. «Откель воз с товаром!» Хохил гордо поднял голову. «Наторговал?» «Что отдал?» Хухел ничуть не смутился. «По мелочи, артефакты старые, все списано. Баранов лично акт подмахнул. Законно!» «Прибыль?» «Абсолютно! Тот торгашек-человечек, что в подвале сидит, задарма мне все оптом спустил, когда узнал, что не себе торгую, а коллективу!» Илья присел на бочонок, поднял глаза на Добрыню и начал загибать пальцы на правой руке. «Кот пропал. Это раз. Лёва не объявился. Это два. Хохил рожа жадная. Это три. Купец из кабака Хохила в чём-то нагрел. Это четыре. Рожа эта торгашеская поцарапанная мне уже 3 часа как не нравится. Это 5. Добрыня завороженно следил за собиравшимися в увесистый кулак пальцами Ильи. Потом проникновенно протянул. «Талантище вы, батенька! Если, конечно, ошибочка не вышла. Но последний довод – просто блеск. Дудукция!» Илья подобрал пальцем каплю кваса со стенки бочки, понюхал и авторитетно прогудел. «Цианид! Лизнуть и конец котенку!» «Прибьем, гада!» – поинтересовался возмущенный до глубины души Хохил. «Живьем!» – оценил ситуацию Добрыня. «Только ты поаккуратнее, Люша. Паренек-то непростой, видать!» «Хохил на атас! Добрыня за мной!» Богатыри вновь спустились в подвал. «Мусор за собой не убрали», – пояснил Добрыня диву в ответ на вопросительно поднятые брови и протянул хозяину еще один червонец. Илья между тем неспешно подошел к столу, за которым сидел торговец, оперся левым кулаком о столешницу, а дедуктивный правый кулак мягко опустил на затылок торговцу. Подхватив обмякшее тело на плечо, Илья мимо стойки направился к выходу. Див ему хмуро улыбнулся, невнятно проворчав. «Бери, бери, дорогой, худой клиент, весь вечер один бутылка пьет». Однако далеко не все обитатели подвала были настроены столь же миролюбиво. С истошным воплем «наших бьют» на Илью и Добрыню набросились злыдни, к которым тотчас присоединились гномы и другая нечисть. Илья, однако, даже не успел изготовиться к драке, как из дальнего угла перед злыднями выросла стена водяных и леших. «Никак на след вышли!» – поинтересовался у Добрыня Нуч, возглавлявший внезапных заступников. «Пошли отсель! Знаю я, где этот торгаш остановился!» Илья нерешительно двинулся к двери, то и дело оглядываясь. «Ступайте себе!» – легонько подтолкнул Добрыню лесничий. «Тут все ясно!» Драка и в самом деле уже подходила к концу, не успел толком начаться. Городские злыдни из нечисти против провинциальных лишаково-людев оказались слабы и теперь расползались по углам. Кое-какое сопротивление еще оказали гномы, но двоих из них, прижав к стене и сладострастно хакая, обрабатывали пудовыми кулаками родичи Оныча. Но тем еще повезло. А вот последний гном достался водяным, который, ухватив несчастного за ноги, топили его под возмущенные крики дива в бочке с импортным пивом. Гном брыкался и торопливо пил. А куда деваться при таких обстоятельствах?